Глава 15. «Я хочу поиграть в другую игру, о которой ты говорила», — сказал Эйден Каролин Стерджес, когда они остановились на городской площади, чтобы поговорить с Расти. Игра эта называлась «Красный свет», хотя Каролин весьма смутно помнила правила, неудивительно, учитывая, что сама в последний раз играла в нее 6- или 7-летней. Но, стоя под деревом в просторном дворе дома священников, вспомнила, и, что неожиданно, вспомнил их и Терстон, который не просто согласился в нее сыграть, ему не терпелось принять участие в этой игре. «Помните», — наставлял он детей, которые, судя по всему, еще не познали удовольствий, связанных с этой игрой, «она может считать до 10 сколь угодно быстро. И если поймает вас в движении, вам придется вернуться назад». «Меня не поймает», — заявила Элис. «Меня тоже не остался в долгу Эйден. Это мы еще посмотрим». Каролин повернулась лицом к дереву. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Красный свет!» Она развернулась. Элис, улыбаясь, стояла, далеко вытянув ногу, не успев сделать огромный шаг. Улыбался и Терстон, выбросив вперед руки, как в «Призраке оперы». Пальцы напоминали когти. Каролин уловила только легкое движение Эйдена, но даже не подумала о том, чтобы вернуть его в исходную позицию. Мальчик выглядел очень уж счастливым, и она не собиралась портить ему настроение. «Хорошо», — кивнула Каролин. «Хорошие маленькие статуи. Теперь второй раунд». Повернулась к дереву, опять сосчитала до 10, испытывая сладостный детский страх от осознания того, что люди двигаются, пока она стоит спиной к ним. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Красный свет. Она развернулась. Элис находилась всего в 20 футах от нее. Эйден отстал шагов на 10, дрожал, стоя на одной ноге. На колене виднелась старая царапина. Терс оказался позади мальчика, одну руку прижимал к груди, как оратор, улыбался. Ее, конечно, осалила бы Элис, но ничего плохого Каролин в этом не видела. Во второй игре водить пришлось бы девочке, и в выигрыше остался бы младший брат. Они с Терсом позаботились бы об этом. Она вновь повернулась к дереву. 1, 2, 3, 4... И тут Элис закричала. Каролин обернулась и увидела лежащего на земле Эйдена Эпплтона. Сначала подумала, что он все еще пытается продолжить игру. Ногу со старой царапиной на колене мальчик согнул, словно пытался бежать на спине. Его широко раскрытые глаза смотрели в небо, губы образовали букву «О», и темное пятно расширялось на шортах. Каролин бросилась к мальчику. «Что с ним?» — спросила Элис. И Каролин увидела, как напряжение этого ужасного уикенда выплеснулось на ее лицо. «Он в порядке?» «Эйден!» — позвал Терс. «Как ты, малыш?» Эйдена продолжала трясти, губы словно что-то всасывали через невидимую соломинку. Согнутая нога разогнулась, потом что-то пнуло, плечи подергивались. «У него что-то вроде припадка», — пояснила Каролин. «Возможно, переволновался. Думаю, он сам придет в себя, если мы несколько минут не...» «Падают розовые звезды», — сказал Эйден. «Оставляют за собой следы. Это красиво. Это страшно. Все смотрят. Никаких гадостей, только сладости. Трудно дышать. Он называет себя шефом. Это его вина. Он все заварил». Каролин и Терстон посмотрели друг на друга. Элис опустилась на колени рядом с братом, взяла его за руку. «Розовые звезды», — повторил Эйден, — «они падают, падают, па...» «Очнись!» — крикнула Элис ему в лицо. «Перестань нас пугать!» Терстон Маршалл мягко коснулся ее плеча. «Милая, не думаю, что это помогает». Элис не обратила на него ни малейшего внимания. «Очнись ты! Ты говнюк!» И Эйден очнулся. В недоумении посмотрел на заплаканное лицо сестры, потом перевел взгляд на Каролин, улыбнулся, и более сладкой улыбки она не видела никогда в жизни. «Я выиграл?» — спросил он.